Глава 30. Торговое дело, дело купеческое, быстро затягивает тех, кому оно пришлось по душе. Деньги есть деньги, мало кому удается избегнуть их чар. Еще недавно хрупкий, худой мальчишка-недокормыш стоял перед Волковым и едва не рыдал, когда кавалер сказал, что военное дело ему не надобно, что дело мальчику он хочет дать торговое. А теперь? Нет, мальчик почти не потолстел, хотя заметно подрос. Калет короток в рукавах был. Но теперь это сделался другой юноша. Все теперь в нем иное, и говорил не так, как прежде. Уверенно говорил. «Дядя, я опять к вам телег просить. Телеги с лошадьми сейчас не заняты. Хлеба с полей давно свезли, они без дела стоят. Дозвольте взять 5 телег, тех, что покрепче, тех, что из вашего военного обоза. Меринов тоже». Ловкий, по лицу видно пройдоха Михель Цебринг, в разговор дяди и племянника не лез. Позади стоял, сжимая в руках берет. Волков молчал, решение принимать не торопился. Конечно, он даст телеги, но нужно знать, что затевают эти двое. А Бруно Дейснер, его племянник, продолжал говорить. «Дело вышло удачное. Господин Де Йонг сразу у нас весь брус и доски купил, что мы привезли. Прямо здесь. Нам даже не пришлось отправлять товар в Малин». «А кто такой этот господин Де Йонг?» — поинтересовался Волков. Ему было интересно, кто это у него в земле стал торговать по-крупному строительными материалами. «Да как же, дядя! Это же ваш архитектор, что сейчас церковь у вас строит!» — удивлялся племянник. «Ах, вот кто это!» Кавалер, признаться, никак имя архитектора запомнить не мог, хотя отвечал на его поклоны. «Да, и господин Де Йонг сказал, что нужно ему будет леса втрое больше того, что мы ему продали, и готов у нас все купить, так как цену мы ему дали лучшую», — сообщал Бруно Дейснер по-мальчишески радостно. Тут у кавалера мелькнула одна мыслишка. Опасение одно. Он решил дальше спрашивать. «Лес вы продали. А зачем же вам телеги с меринами?» «А мы, кроме леса, еще взяли 60 корзин угля. Стоят они сейчас в амбарах, прямо на пирсах», — с радостью и не без гордости рассказывал племянник. «А от дождя древесный уголь портится. Мы, конечно, его накрыли рогожами, но нужно быстрее груз в Малин везти. Там отличную цену за него дают. Будем иметь по 12 крейцеров дохода с корзины». Волков помнил эти корзины. Такие стояли в Меликоне во множестве, когда он грабил ярмарку. Те корзины были велики, едва ли не в рост человека. 60 корзин?» — переспросил он. «А как же вы привезли ко мне в амбары 60 корзин угля, да еще и леса? Не как баржу нанимали?» «Нанимали, дядя, конечно, нанимали», — кивал племянник. «А денег где столько взяли, чтобы целую баржу товаров купить? Я вам, племянник, столько денег не давал». Племянник тут и осекся, повернулся и посмотрел на своего компаньона, мол, а что сейчас говорить? И тут заговорил Михель Цебринг. «Господин, денег нам дали купцы из Эвельрата и Леденица». Тут пришлось Волкову удивиться. «Прямо вот так вот просто купцы из Фриланда дали вам денег?» — не верил кавалер. «Пришли вы, кланялись им, попросили у них денег, а они от щедрот своих легко выдали вам серебра на целую баржу товаров?» «Ну...» — замялся Михель Цебринг. Он не закончил, посмотрел на молодого компаньона, и тот за него договорил. «Они знали, что вы мой дядя. Мы им сказали». Вот тут все и прояснилось. Волков помрачнел сразу. «То есть вы от великого ума своего заняли под мое имя денег, взяли их и поехали за товаром? Куда вы поехали?» Купцы молчали. «Где вы купили товар, болваны? Где вы взяли лес и уголь, который привезли сюда?» — уже повысил голос Волков. «Ну, дядя, мы поехали туда, где лес дешев», — начал объяснять племянник. «Куда?» «В Рюмикон, дядя». «Так он и знал, так и знал». Волков помолчал и начал. «А знаете ли вы, господа купцы, что недавно я грабил ярмарку в Меликоне?» «Да, дядя», — отвечал Бруно. «А после этого бил горцев на своем берегу». Племянник невесело кивал. Про это он слышал, конечно. «То есть известно вам, что я воюю с кантоном, а Рюмикон — один из городов кантона? Вы, мой племянник, тем не менее берете деньги под мое имя и плывете к моим врагам за товаром?» И юноша, и молодой купец молчали. Не было у них ответа на такой вопрос. А кавалер все так же злобно продолжал. «А знаете, что будет с вами, узнай, горцы, что вы мой племянник?» Бруно потряс головой. «Нет, не знаю». «Узнай они об этом, так вы тотчас оказались бы в колодках на базаре в Меликоне у позорной стены, и с меня за вас требовали бы огромный выкуп и мир на позорных условиях. А с тобой», — Волков указал пальцем на Михеля Цеберинга, «с тобой и церемониться не стали бы. Переломали бы все кости железным прутом, да бросили бы в канаву на радость бродячим псам». И племянник, и Цеберинг смотрели с грустью и даже со страхом, с раскаянием. Продолжать отчитывать их было бессмысленно. Кажется, оба поняли глупость своего поступка. «Подводы и мерина в Берите», — продолжал Волков, чуть успокоившись. «Уголь везите в Малин. С купцами, что вам дали деньги, рассчитайтесь сполна. И ищите себе прибыток тут, не залезая в земли моих врагов». «Очень жаль, дядя», — вздохнул Бруно грустно. «Уж очень хороши были прибыли с леса и угля». «Прибыли». Кавалер понимал, отчего юноша так вздыхает. «Прибыли». «Да, прибыли ему тоже нужны. Очень нужны». Он чуть подумал и спросил. «Так вы помните тех купцов, у кого в Рюмиконе покупали лес и уголь?» «Помним». Провинившиеся переглянулись. «Да, конечно, помним». Волков опять немного подумал и проговорил. «Так пишите им письма. Пишите, что я, Иероним Фольков, рыцарь Божий и господин Эшбахта, гарантирую им неприкосновенность на моем берегу. Пусть их лодки и баржи швартуются у амбаров. Что обещаю не брать пошлину с их товаров, если товары они станут продавать моему племяннику Бруно Дейснеру». «Ах, дядя, что за прекрасная мысль!» — воскликнул юноша. «Они согласятся. У них непроданных товаров горы на берегу. Говорят, что до весны так и простоят, а лесу и углю долго стоять нельзя, отсыреют». «Да-да, господин», — поддержал компаньона Михель Цеберинг. «Думаю, что поплывут они сюда. Только вот не будет ли граф или герцог против, что товары мы к ним везем без пошлины в Малин?» «Так поговорите с купцами в Малине, как лучше к ним возить товары, чтобы не платить герцогу пошлины», — предложил кавалер. «Тамошние купцы тоже небольшие любители лишний раз платить. Они подскажут». «А у меня на границе таможен нет. Путь до Малина свободен». «Мы сейчас же напишем купцам из Рюмикона, дядя», — сказал Бруно и тут же призадумался. «Но кто их отвезет туда?» «Об этом не волнуйтесь. Идите пишите», — ответил Волков. «Кстати, племянник, в этом доме покоев лишних нет. Будете жить в старом доме. Там живут господа кавалеристы. Не ссорьтесь с ними». «Да, дядя». Когда купцы ушли, Волков крикнул. «Максимилиан!» «Да, кавалер», — пришел в обеденную залу оруженосец. «Найди-ка мне Сыча. Давненько он мне на глаза не попадался». «Он в новом кабаке прохлаждается целыми днями. В кости там играет, да с бабами гулящими валяется на конюшне». «Он еще и в кости стал играть?» «Брат Симеон говорил, что Сыч все время там играет». «Интересно», — удивился кавалер. «А брат Симеон что там все время делает? Неужто Сыча от грехов отговаривает?» Максимилиан засмеялся, пожал плечами и ничего не ответил. «Пусть Сыч ко мне идет», — велел Волков. «Да, кавалер». Волков услышал в прихожей тихую ругань. Даже Мария вышла глянуть, что там. За нею и кавалер пошел. Припирались Максимилиан и Сыч. Сыч идти не хотел, а Максимилиан тащил его едва ли не силком и говорил при этом. «Иди уже, кавалер ждет! Зол с утра!» «Да он всегда зол, дурья твоя башка!» — бубнил Фрицлам и упирался. «Дай мне умыться хоть! Мария, принеси воды теплой!» У Волкова отличные были глаза. Он, как Сыча увидал, так сразу скривился. По вороту куртки у фрица ламы ползла вошь. Крупная такая, отъевшаяся. «Максимилиан, вы что, не видите, что он во вшах? Гоните его к черту отсюда, весь дом мне завшивит!» — разозлился кавалер. «Извините, кавалер, не увидал?» — поклонился Максимилиан. «Он валялся в кабаке, таким и взял его там». Фриц Ламме зарос щетиной. От него даже за два шага воняло старым перегаром и чесноком. «Вот и я ему о том говорю, экселленс», — забубнил Сыч. «Дай, говорю, хоть в себя прийти, дай хоть помыться». «А он тащит, дурень, здоровый вырос». Волков только плюнул. «Висельник, бродяга, сволочь! Как тебя в дом пускать такого грязного? Полные карманы серебра, а не можешь себя в человеческом обличии держать!» «Экселленс, после обеда буду как принц, клянусь распятием!» «Вон пошел! Еще и распятием клянется богохульник, черт вшивый! Через час, чтобы пришел в одежде чистой, выбритой, вымытой и без вшей! Через час у меня!» — велел Волков и пошел в залу из прихожей. «Ну, рад балда!» — выговаривал Сыч Максимилиану. — «Зачем тащил только?» «Видел же, что он зол. Вот и тащил, чтобы еще больше не злился», — объяснял ему Максимилиан. «Балда ты, он всегда зол. Вот теперь времени нет на помывку. Одежу чистую нужно искать. Помогай теперь», — бубнил Фриц Ламме, выходя на двор и снимая с себя калет. «Мария, вода-то есть у тебя горячая?» «Одежду с овшами можно в кипятке выварить», — сказала Мария, едва удерживаясь от смеха. «А с ним самим что делать? На нем тоже вши копошатся», — заметил Максимилиан. «Так и его в кипяток», — засмеялась девушка. Максимилиан тоже посмеивался. «Дура», — ругался Сыч, раздеваясь. «Одно слово баба. Дурь какую скажет, и ха-ха-ха. Смешно ей очень. И этот дурень тоже смеется. Ей-богу, как дети». Пришел он к Волкову в мокрой одежде, хоть на улице совсем не жарко. Был выбрит и даже причесан. Но все равно господин смотрел с неудовольствием. «Экселленс, да не серчайте вы так», — объяснял Сыч кавалеру. «Дома у меня нет, а в старом вашем доме не повернуться. Там и монахи, и кавалеры живут всякие, и солдаты их в людской спят, и ваши дворовые все плечом к плечу, не развернуться, не продохнуть. Вот и ночую иной раз в кабаке на лавке. Там и подцепил зверей от бродяг каких-то». От него уже и пивом не так несло. Но Волков все равно смотрел неодобрительно и спросил вдруг. «Дома, говоришь, у тебя нет? А куда ты тогда все деньги свои деваешь?» «Деньги? Что за деньги?» — не понимал Фриц Ламме. «Не крути. Деньги, говорю, куда деваешь? У тебя денег должно быть чуть меньше, чем у офицеров. Ты от меня серебра получал много. За одно дело на ярмарке гору серебра взял. На них дом можно было поставить не хуже, чем у Брюнхвальда». «Эк, вы хватили. Дом, как у Брюнхвальда». Сыч даже засмеялся. «Там такие хоромы. У него жена, что гусыня золотая, деньги носит и носит. А у меня и вовсе нет жены». «Оно и видно. Все деньги на кости, на девок кабацких, да на выпивку спустил. Максимилиан говорит, что ты живешь в кабаке. В кости играешь. На местных девках едва не женился уже». «Брешет, экселленс. Если три раза в неделю там отдыхаю, так и то хорошо». Сыч явно врал. «Играю совсем по маленькой, а девки... люблю, конечно. Трачу, оно, конечно, так. Ну а как не тратиться на них? Без них жить не в моготу. Жены-то у меня нет». Волков не хотел и дальше пререкаться. Отвернулся, махнул рукой, черт с ним. Потом вздохнул и сказал. «Знаешь, зачем звал?» «Да уж догадался», — невесело сказал Сыч и без приглашения господина, а когда речь пошла о деле уже было можно, сел к нему за стол. «На тот берег плыть?» «Да, на тот берег плыть», — кивнул Волков. «Конечно, больше всего думы его занимали горцы. Они жена с любовником, ни герцог, ни архиепископ с купцами». Он немного медлил, обдумывая слова. «Проверишь людишек своих. Они там зажились за мой счет. Спроси, что делали, что узнали». «Ясно. Спрошу, экселленс. И вправду хорошо они устроились. Живут, хлеб жуют, да пивко попивают за наш счет. Ничего не делают», — соглашался Фриц Ламме. «Должны горцы затевать что-нибудь. Не могут они так все оставить», — продолжал Волков. «Быть того не может, чтобы не затевали», — уверенно согласился Сыч. «Я как на них погляжу, сразу вижу. Обидчивые сволочи злопамятные. Нипочем они нам не спустят, что мы им на реке резню устроили». «Вот. И мы должны точно знать», — кавалер замолчал, ожидая от Сыча продолжения. «Где, когда и сколько их будет?» — договорил тот. «Пьяница, распутник, игрок в кости, грубиян и грязнуля. Все, конечно, так, но при том Фриц Ламме дело свое знал крепко. Зато Волков его и держал при себе. Не то давно бы погнал». «Да, еще тебе письмо купчишкам тамошним передать нужно будет». «Письмишко от вас?» — сразу насторожился Сыч. И Волков прекрасно его понимал. Попади Сыч с таким письмом в руки стражи, невесело ему придется. «От меня. Поэтому сам его не носи. Не знаю я, как на мое письмо купцы те посмотрят. Может быть, и стражу кликнут?» — продолжал кавалер задумчиво. «Ясно. Велю кому-нибудь из людей моих письмо отдать, а сам издали посмотрю, что дальше будет». «Верно. Собирайся сегодня. Сержанту Жанзуану скажи, пусть переправит тебя ночью на лодке, чтобы ты в воде не мог, холодно уже на улице». «Экселленс», — не уходил Фриц Ламме. Улыбался, смотрел на господина настолько застенчиво, насколько только мог при всей своей бандитской морде. Волков знал, чего он ждет. Полез в кошель, достал две монеты. Серебра у него уже больше не оставалось. Это были гульдены. «Это на троих. Тебе и людям твоим». «Вот теперь и на тот берег не страшно», — сказал Сыч, скалясь в подобие улыбки и жадно хватая золото. «Сегодня же переплыву». «Письма дождись». «Конечно, господин».